Марк, бросилась ко мне Исса. Ты отомстил за маму. Она встала надо мной, и на меня закапали ее слезы. Его мать хорошо воспитала своего ребенка, мимоходом отметила одна из проходящих мимо женщин, затем вместе с главой они ушли что-то обсуждать, а меня обступила ребятня, не сводя глаз со сверкающей и искрящейся одежды. Можно потрогать. Первой не выдержала пятилетняя девчонка и протянула руки. Можно, довольно разрешил я, и одежду начали щупать и трогать, не только дети, но и взрослые. От лица храма выражаю вам свою признательность за столь своевременный сигнал, сказала старшая жрица, оказавшись в кабинете главы. Мы обнаружили свежее гнездо скверны и уничтожили его. Случившееся показало нам, что мы напрасно не уделяли внимания вольным землям, и как представитель храма, хочу спросить, готов ли ваш род принять нашу миссию. Несколько жрецов и послушников будут не только нести слово людям, но и изучать эти места. Где есть одно гнездо, может появиться и другое. Это большая честь для нас, поклонилась глава рода. Когда-то наш род активно сотрудничал с имперским храмом, но... Я знаю вашу историю, кивнула жрица. Это была непростая ситуация. Император, обладающий молодым телом и старой душой, в то время как раз начали проявляться первые признаки его безумия и крайняя нетерпимость к мнению окружающих. Ваш род не должен был так пострадать, но прошлого не вернуть. Хотя, она немного поколебалась, но потом решилась закончить. Все может измениться. Империя провела несколько сражений с кочевниками и потери ужасны. Среди степных людей появился лидер, обладающий огромной волей. Он смог материализовать свое намерение в виде ореолов, которые, окутывая его воинов, увеличили их силы в несколько раз. В то же время шаманы кочевников приручили гигантских птиц, и воины, сидящие на их спинах, атакуют имперские воздушные суда. Если добавить, что лекари кочевников создали мазь, увеличивающую крепость кожи, то можете представить себе, каково было имперским легионам, когда они столкнулись с ними в бою. Сейчас император на пороге того, чтобы принять решение о прощении всех, кто покинул империю. Вполне возможно, что ваш род тоже будет восстановлен в своих правах в обмен на службу в армии. Это неожиданная новость, растерялась глава, я бы даже сказала, шокирующая. Довольная произведенным эффектом пожилая женщина улыбнулась. В качестве жеста доброй воли, перед тем, как покинуть вольные земли, мы облетим ваше родовое гнездо и осветим эту землю. Полагаю, вас приятно удивит эффект слова. Глава еще раз поклонилась, но стоило им выйти из кабинета, как они услышали звонкий, громкий голос. И тогда я воспылал ярким огнем, страстным и неудержимым. От его жара высыхал снег, превращались в пыль деревья и трескалась земля. Хвастаться нехорошо, недовольно пробормотала себе под нос глава. Пускай. Он это заслужил, снисходительно ответила старшая жрица и проследовала на воздушный корабль. Взлетев, тот сделал несколько кругов над домами и прочими постройками и улетел, а в кабинете главы до самой полуночи шли жаркие споры. Вернуться в империю. В ярости вещал покрытый шрамами старик. Да за кого они нас принимают? Прогнали в шею, лишив фамилии, славы, уважения и почести. Послали на смерть и забыли. Если бы не кочевники, о нашем существовании никто бы даже не вспомнил. И после этого они хотят, чтобы мы умирали за империю. Нет, ни за что. Можно подумать, находиться здесь, это то, чего мы заслуживаем, возразил ему другой советник. В этой глуши, сколько мы обрели славы и почета, уважения. И от кого? От полудиких племен, от прирученных зверей. Мы сильны, и у нас есть амбиции. Только в империи мы сможем раскрыть свой потенциал, покрыв себя неувидаемой славой. Империя должна быть уничтожена, взревел старик. Только император заслуживает смерти, не соглашался с ним оппонент. Когда вернемся в империю, у нас появится шанс отомстить за страдания предков, за ту боль и обиды, что им пришлось вынести. Не обязательно возвращаться, чтобы вырезать эту династию, не соглашался с ним старик. В этих краях мы обретем могущественную силу. Неужели вы забыли пророчество? Не забыли, вступила в разговор глава, разведя в стороны едва не сцепившихся мужчин, только прошло уже больше 300 лет и нет ни малейшего намека на то, что оно сбудется. Марк, где сделанный мной футляр для твоего меча? Спросил отец, когда я вместе с сестрами вернулся домой. Ты же брал его с собой, когда улетал. К сожалению, он сгорел. Там было так жарко, что даже меч превратился вот в это. Я показал им всем длинный стилет и увидел ошарашенные и до нельзя удивленные глаза родных. Нежели вы думали, что я обманывал, когда рассказывал про тот бой. Я сукоризно окинул их взглядом и пошел было в свою комнату. Подожди, остановил меня отец, дай его мне, он показал он на стилет. Я сделаю для него новый футляр. Уж не знаю, что послужило тому причиной, моя одежда или то, что я прокатился на воздушном корабле с представителями храма, или мой яркий и красочный рассказ с размахиванием руками, но на лицо главы соседей снова вернулась улыбка, и при виде меня он начал демонстрировать необычайное дружелюбие и расположение. Он даже предложил подарить мне еще одну рыбину, вот только одной уже было мало. «Я куплю их все», — сказал я и увидел, как слегка изменилось его лицо. «Все? Зачем тебе все?» Попытался разузнать причины этого решения мужчина. Как пронырливый жук, он пытался докопаться до правды, по-всякому вворачивая на эту тему в разговор, но я свято хранил свой секрет. С неудовольствием покачав головой, он все же пошел на сделку, и мне пришлось идти к главе за кристаллами для оплаты и для еще одного разговора. Когда мы летели обратно, я долго думал, говорить ей или нет про применение мутных жемчужин, что были в головах вожаков. «Не говори», — шептала мне жаба, давно свившая себе гнездо на моем плече. «Расскажи». Противоречила ей совесть с другого плеча. «Это твои родичи. Они помогали и заботились о тебе. Неправильно будет от них это утаить. Не утаить, а сказать об этом. Но позже я попробовал найти с ней компромисс, но она не шла ни на какие сделки. Глава, именно поэтому и сказал я, ввалившись в ее кабинет, я знаю, как использовать жемчужины из тел вожаков. И дайте мне кристаллов на покупку рыбы, Сайши». Выслушав меня, женщина с силой потерла виски и покачала головой. «Когда я начинаю думать, что ты уже ничем не сможешь меня удивить, ты непременно убеждаешь меня в обратном. Марк, пожалуйста, не говори об этом никому. Пожалуйста. Этих жемчужин мало, а желающих прибавить себе лишних лет к жизни в несколько раз больше. Эта информация, она может вызвать раскол среди родичей. Понимаешь? Угу, только вы и я, больше никто не в курсе», — кивнул я, соглашаясь с ее мыслью. 30-40 лет жизни – это искушение, способное соблазнить любого, даже меня. «Вот и хорошо», — повеселела женщина. «Пойдем покупать твою рыбу». «Нашу рыбу», — я поправил ее, — «мне нужна только одна штука, чтобы учеников кормить. У меня сложилось такое впечатление, что по своему воздействию она кучу эликсиров им заменяет. Когда я говорил насчет кучи, нисколько не преувеличивал. Действительно, от этого супчика они снова стали развиваться семимильными шагами, а когда мороз пошел на спад и до нулевой температуры оставались считанные дни, прилетело письмо для их родителей. Когда родичи устроили засаду бродягам и перебили почти всех незваных гостей, те отписались об этом на равнину. В общем, скоро оттуда должен будет прийти отряд людей, часть из которого будет строить дорогу к реке, а часть отправиться со мной в мой первый рейс, первый поход к большому городу. Эти слова вызывали во мне некое предвкушение и нетерпение. Хотелось как можно скорее взобраться на борт судна и выкрикнуть: «Вперед!» Вот только скоро должна была прийти волна зверей, и в воздухе чувствовались напряжение и тревога. «Исса, чего они не нападают?» — спрашивал я сестру, наблюдая, как мимо проходит стая зверей. По какой-то причине они не зимовали в местах, где обитали летом, а предпочитали куда-то уходить. И если уходили на зимовку тихо и незаметно, то возвращались обратно с шумом, ведя себя крайне агрессивно. «Я не знаю», — помотала головой сестра. «Их поведение очень странное. Я в первый раз вижу такое. Это из-за благословения жрецов, к нам подошла глава. Оно продержится еще один год, а потом рассеется. Исса, продолжай смотреть за поведением зверей. Марк, пойдем со мной». В кабинете главы меня ждали советники, и после того, как двери закрылись, мужчина со свернутым на бок носом заговорил: «Марк, мы решили, что твоя идея имеет смысл. Мы погрузим на корабль немного материалов, тканей и мебели. С тобой отправится несколько ремесленников с инструментами, твой отец и я. На первое время сделаем большую палатку, где люди смогут попробовать нашего супа. Если торговля окажется успешной, то будем искать встречи с лидерами города и договариваться о покупке отдельного дома. Для покупки нужно разрешение». Не на шутку удивился я. «Да», — кивнул советник, мы отправимся в город-государство. Этот город можно и так назвать. Он разбит на секторы и сферы влияния. Контролирующие секторы люди подходят крайне осмотрительно к выдаче разрешений на покупку или строительство домов на своей территории. И знаешь почему? Нет. Потому что они несут ответственность за тех, кто проживает на их территории. К нам будут присматриваться, нас будут изучать и проверять. Если мы пройдем этот этап и покажем себя как надо, то можно будет идти и разговаривать с теми, кто управляет этим городом. Поэтому ты должен помнить, что каждое твое слово и каждый поступок, из этого сложится их впечатление о нас. Я проникся важностью этой задачи, я покачал головой. Дремучее средневековье, чтоб его. Присматриваться они будут. Почему все так сложно? А, в каждом месте свои порядки, утешил меня другой советник. Кстати, посмотри, вот копия карты, которую дали соседи, и он указал рукой на стол, где лежала тонкая обработанная шкура. Нарисовано было грубо и от руки, без соблюдения масштаба, но и этого было достаточно, чтобы понять, что наш путь пройдет по реке, делающей большую петлю. Только после этого она выпрямлялась и впадала в другую реку, а от места их слияния до города, в который плавали торговать соседи, было 6 суток пути. Интересно, покачал я головой, обдумывая пришедшую туда идею. Когда до всех дошло, что волны зверей в этом году не будет, царившее напряжение среди родичей спало, и народ начал готовиться к следующей задаче. Нужно было отвоевать у звериных стай место под дорогу к реке. Охотники уже провели предварительную разведку и сказали, что придется иметь дело с 2 стаями. Если одна из них была небольшой и совсем недавно появилась в этих краях, то вторая включала в себя в несколько сотен особей, и было той еще головной болью спланировать с ними сражение. Будем ставить передвижные укрепления. Вечером Исса приоткрыла завесу тайны над суетой родичей. Нам не нужно уничтожать их полностью. Потеряв 500 зверей, они отступят и отдадут эту территорию нам, но другую стаю придется полностью истребить. Почему? Появился у меня закономерный вопрос. Потому что им некуда больше идти, увидев мой требующий разъяснений взгляд, она добавила. Так сказали охотники. Ясно. Хотя все готовились заранее, движение должно было начаться только после того, как станет немного теплее, и земля не будет хлюпать под ногами, вот только я этого не увижу. Соседи отправлялись в плавание, как только сойдет лед, а значит, и я тоже. Наш отряд пойдет к реке не напрямик, а по более безопасной дороге, которая займет несколько дней. Там дождемся пустого судна, погрузимся в него и отплывем, а родичи к нашему возвращению построят дорогу, пристань и будку для смотрителя. В теории звучало красиво, но как оно выйдет на практике никто не знал. Мои ученики, кстати, должны были поехать со мной. Они просто пришли и поставили ультиматум. Сказали, мол, хотим ехать вместе и все тут, и самое главное, что их родители не были против. Если бы мои дети в таком возрасте решили отправиться не пойми куда и не пойми с кем, я брызгал бы эмоциями как фонтан, а эти такие спокойные. Может, я в воспитании детей чего-то не понимаю. Через несколько дней пришел обещанный отряд с равнины. 70 человек, 20 из которых должны были поехать со мной. Хотел было пойти и повозмущаться, зачем так много, но советник опередил, сказав мне, что об этом они уже давно договорились и с этим мне нужно просто смириться. Ну и кто они после этого? Поставили меня перед свершившимся фактом. Это здорово меня раздражало, но все плохое настроение оказалось мгновенно смыто после возвращения моей птицы из южных краев. Громко чирикая, она опустилась на мое плечо, когда я был в саду, и требовательно постучала по плечу клювом. В пришедшей в мою голову идее эта птица занимала почетное ключевое место, так что я пошел кормить ее сушеными ягодами. «Бесполезная у тебя птица», – прокомментировала вернувшаяся в этот момент домой Ри. «Я слышала, что шаманы кочевников приручили птиц, на которых по 3 человека могут летать, а это ого какой вес. Может в степи и есть такие пернатые, а у нас? Ты хоть раз видела в небе такую гигантскую птицу? И потом, чем ее кормить? К тому же, может, она ест больше всех нас вместе взятых. Птица много есть не может», категорично заявила сестра, и мы с ней начали спорить. В разгар полемики пришла Рыша и стала внимательно слушать наши доводы. Когда аргументы с обеих сторон исчерпались, мы повернулись к ней и спросили, «А ты как думаешь, гигантская птица, способная поднять трех человек, много ест или мало? Какая она на вкус?» Спросила эта дикарка одним словом. В общем, спор заглох, а через два дня мы уже вышли из родового гнезда, мы, это я, в забитом доверху фургоне, мои ученики, родичи, люди с равнины и человек 30 полудиких. Их должно было ехать меньше, но в последний момент появились еще желающие, и отрядом почти в 60 голов мы выдвинулись к реке. Земля была сырая, колеса в ней вязли, но людей было много, и они помогали зверям тянуть фургон. Мы двигались вперед, а я все думал, что в этом походе мы еще в волю намучаемся. Никто не плавал раньше на таком судне в частности и не плавал на кораблях вообще, никто не умел грести веслами, так что поначалу всем придется очень непросто. Одна надежда была на советника, который, вроде как, обсудил все эти вопросы с главой соседнего поселения, после чего сказал, что мы справимся. Может, и так. Главное, чтобы справились с идеей, что засело у меня в голове. Несколько раз нам по пути встречались стаи зверей, небольшие, по 20-30 особей. Они рычали, а мы стучали оружием по железу, демонстрируя свой характер, а затем все просто расходились с миром и шли дальше по своим делам. Не знаю как им, но нам воевать было не с руки. Спешили, чтобы успеть вовремя, и пришли на берег реки, как раз когда по ней уже плыли суда соседей. Шесть судов они наполнили своим товаром, а седьмое, пустое, судно предназначалось для нас. Не передумал насчет моей команды. Улыбаясь, подошел глава соседей. Вместе пойдем. Узнаешь, где мели на реке и как их обходить. Приплывем, познакомлю с моими друзьями в том городе. Мы намерены раньше вас до города добраться, пока вы приплывете, успею с кучей народа познакомиться, пожал я плечами в ответ. Глава, запрокинув голову, долго и от души смеялся. Отличная шутка, наконец успокоился он. А я не шучу, можем даже пари заключить. Пари. Меня осмотрели, взвесили и измерили одним взглядом. С чего ты решил, что победишь? Потому что вот какие крепыши в моей команде, обвел я рукой стоящих за спиной людей. Они сильные и не боятся трудностей. Конечно, я приду первым. На что спорим? Хитро улыбнулся глава соседей. Может, на это судно? Можно, согласился я. Если проиграю, перед зимой верну его обратно. Если выиграю, хочу еще одно судно. Тоже перед зимой. По рукам, усмехнулся глава. Я и не ожидал, что верну его себе так легко. Я тоже не ожидал, что мой флот будет расти такими темпами, ответил я ему, и тот, повернувшись, вернулся на свое судно. Марк, ты уверен, что победишь? Чуть погодя, спросил меня советник. Во всяком случае у меня есть план. Мы освоили ту технику, которую вы нам дали, учитель, вежливо сказала Джи-Джи, когда мы перебрались на судно и поплыли по реке. Значит, теперь вы можете выпускать переработанную мировую энергию из любой точки своего тела. На всякий случай уточнил я. Да, довольно кивнула девчонка. Чертовы монстры. И чему их теперь учить? Атакующим техникам, чтобы они испробовали их на мне. Нет уж, будете тренировать защитную технику, подумав, сказал я своим ученикам. Обычные люди, не способные работать с мировой энергией, могут натренировать кожу своего тела так, что по крепости она сравнится с железом. Теоретически, техника так и называется, железная рубашка. Вы же пойдете другим путем. Выталкивая из тела переработанную мировую энергию, создайте защитный слой на коже, способный остановить физическое воздействие и постоянно поддерживайте его. Как мы узнаем, что у нас получилось? Озадаченно посмотрела на меня Джи-Джи. Вот так, я взял в руки длинный тонкий прут и взмахнул им. Ай, ой. Когда создадите защитную пленку, он вам будет не страшен, довольно улыбнулся я и еще раз простимулировал учеников. Ай, ой, близился вечер, когда ко мне подошел советник. Так какой у тебя план, Марк? Вы узнаете об этом очень скоро, буквально через несколько часов, когда мы пристанем к правому берегу. Хаем, мужчина недовольно хмыкнул и отошел, а я достал корм для птицы. Кушай, ты это заслужила, я погладил ее по голове. Заслужила, не то слово, облетела огромную территорию, уворачивалась от желающих закусить ее маленьким тельцем, но справилась, и с помощью нашей связи я смог понять, где нам надо причаливать. «Втягивайте весла!» — кричали люди с поднятыми вверх факелами. Причаливать в темноте, та еще морока, но тут уж без вариантов. Сойдя по широкому трапу на берег, я подождал, когда ко мне подойдет советник с факелом в руках, и, вытянув руку вперед, сказал: «Эта река делает большую петлю. Нам нужно волоком протащить корабль вон туда, чтобы сэкономить несколько дней пути. Если сделаем это, выиграем спор». «Вот оно что», — задумчиво сказал тот, и складки на его лице разгладились. «Неожиданно, я о такой возможности даже и не предполагал. Будет сложно», — не стал я скрывать от него масштабность задачи. «Надо будет убрать с дороги несколько десятков деревьев, но, я надеюсь, что за сутки управимся. Вряд ли, к нам подошел мой отец, если бы здесь были родичи, с которыми я валю лес, тогда управились бы и за день, но новички в этом деле не смогут так быстро сделать эту работу». «Пусть будет 2 дня», — ответил я, чуть поморщившись. «Все равно у нас останется время в запасе. Тогда начнем ранним утром», — подвел итог нашему разговору советник, и все стали готовиться ко сну. Как и обещал советник, рано утром началась работа. Валились деревья, люди доставали канаты, чтобы затащить судно на приготовленную дорожку из поваленных стволов, а я решил пройтись вперед, перед этим взмахнув прутом. Ай, ой, расстояние, на которое нужно было протащить корабль с плоским дном и маленьким килем, составляло около 3 километров. И если я думал, что с их силушкой это будет плевым делом, то пришлось утереться и начать его разгружать. Это еще счастье, что на шум к нам не пожаловала стая зверей, потому что на то, чтобы перетащить корабль, у нас ушло 4 дня. 4 гадских дня. С каждым днем мое настроение становилось все хуже и хуже, я ходил мрачный как туча, и мои ученики прочувствовали это на своей шкуре. Ай, ой, но как бы то ни было, мы справились, и когда наконец-то перетащили корабль и погрузились на него, я не мог не вздохнуть с облегчением. У нас оставался еще день или два в запасе, и был шанс выиграть спор. Чуть жилы не надорвал, пожаловался советник, когда мы уже плыли по реке. «Марк, твоя идея, она...» И он замолчал, подыскивая подходящее слово. «Гениальное», — подсказал я ему и, судя по скривившемуся лицу, понял, что тот явно другого мнения. Мужчина, в отличие от меня, не ходил руки в боки, а помогал тащить судно. Все эти дни он тянул канаты, перетаскивал вещи, рубил выступающие ветки, как простой работяга, и я его после этого даже зауважал. Я бы тоже помог, но... Поэтому пришлось поступить, как сделал бы на моем месте любой толковый руководитель, отойти в сторону и не мешать людям работать. «А ты знаешь, немного погодя», — сказал советник, — «в этом что-то есть. Сколько дней позволяет экономить такой способ перемещения судна?» «Около 6, наверное», — сказал я и тут же добавил. «Если судить по карте соседей, 6 дней, это хорошо», — покачал головой задумавшийся мужчина. «Вот только смогут ли наши ремесленники сделать так, чтобы мы могли перетаскивать судно не за 4 дня, а за день?» «Сможем», — ответил кто-то из них. «Если будет материал, построим конструкцию и пройдем этот участок за полдня. Можно будет соседям предложить пользоваться этим. За 10 рыбин, я не мог не внести свою скромную лепту в обсуждение проекта. Если выиграем спор, они нас стороной обходить будут», — чуть усмехнулся советник и устало улегся на палубе. «Я отдохну немного, а потом сменю на веслах того, кто устал. Стороной. Они что, не знают ничего про горючий уголь?» Неподдельно удивился я и, подумав, добавил: «И хорошо, что не знают. Несчастье нужно принимать по ложке в день, а не сразу выпивать полную бочку. Правильно говорю, ученики. Ай, ой, до города государства мы доплыли первыми. Я то и дело оглядывался назад, но когда позади нет и намека на суда соседей, а впереди появились величественные стены, то любому будет ясно, кто победил в этом пари. Мы выиграли», — сказал я с торжеством в голосе и взмахнул прутом. «Что такое?» И снова им взмахнул с большей силой. Посмотрев на лица учеников, я увидел, что они сияют довольными и ехидными улыбками до ушей. «Чертовы монстры! Молодцы, я не мог их не похвалить. Теперь можно переходить к следующему этапу», — сказал я и увидел, как с их лиц пропали улыбки, сменившись на легкую панику. «Вот такое выражение мне нравилось гораздо больше. Теперь вы будете отражать искры, которые буду в вас запускать». Я вытянул вперед руку, которая покрылась всполохом искр. «Этот этап делится на 2 части. Первая, Просто отбить куда попало, а вторая – отбить в меня. Понятно. Брат с сестрой переглянулись и неуверенно кивнули. Тогда ловите, и с моих рук сорвались больно жалящие частицы огня. Ай, ой. Посмотрел я на их исказившиеся лица и подумал, что хлеб наставника не так уж и плох. Тем временем стены города стали гораздо ближе, и я смог лучше их рассмотреть. Не меньше 20 метров в высоту, а то и больше, да и широкие к тому же. С помощью птицы, я смог взглянуть на них сверху. Ширина стены наверху составляла около 5-6 метров, и сидящие там люди внимательно наблюдали за окрестностями, не выдавая своего присутствия. Лишь птице удалось увидеть наблюдателей, и их было немало. Пока я рассматривал стены, к нам подплыли две лодки, и на борт судна поднялись трое человек. Пренебрежительно мазнув взглядом по экипажу, один из них громко и грубо спросил, кто такие и что здесь надо. Советник не успел ничего сказать, как я его опередил. Это кто там разгавкался? О, нет, это же человек, как я мог его спутать с шелудивой вонючей собакой? Хотя мог, определенно мог, сказал я, поднимаясь во весь рост на крыше фургона. У тебя есть пара минут, чтобы внятно сказать, что здесь забыло столь поганое отребье, иначе я очищу мир от твоего присутствия и сожгу дотла. Что замолчал, словно язык в жопу засунул? Отвечай. Оттолкнувшись ногой, я слетел с крыши фургона и оказался как раз напротив тройки визитеров. Да ты! Начал было грубиян, но стоявший за его спиной человек, цепко ухватив его за плечо, вышвырнул наглеца с судна и изобразил легкий поклон, косясь на мою яркую и сверкающую одежду. Портовая служба. Представьтесь и скажите, с какой целью посещаете наш город? Зови меня молодым господином, я важно выпятил грудь. Мы здесь, чтобы посмотреть на товары, и, возможно, если в городе есть платежеспособные и достойные личности, продать свой товар. Что за товар? Изобразил интерес мужчина напротив. Я называю это энергетический взрыв. Это суп, приготовленный по особому рецепту и настолько насыщенный энергией, что если съесть его слишком много, то человека разорвет изнутри. По своим характеристикам не уступает эликсирам практиков и позволяет людям, работающим с внутренней энергией, преодолевать узкие места в своем развитии. Сразу скажу, это недешево, сделал я небольшую паузу. И я не собираюсь предлагать его кому попало, так что если здесь не найдется достойных покупателей, мы поплывем дальше. И еще одно, в моих глазах полыхнули огоньки пламени, и мужчины напротив испуганно отшатнулись. Если кто-то посмеет беспричинно хамить, грубить, или посмеет наложить руку на мой товар, то знайте, что моих сил хватит на то, чтобы превратить этот город в одно большое пепелище. Еще раз поклонившись, на этот раз более глубоко и более уважительно, мужчина спрыгнул в лодку и, подобрав своего матерящегося товарища, быстро отплыл от нас. «Скажите своим людям на стенах, чтобы не смели наводить на меня арбалеты», — крикнул я им вдогонку, «иначе у вас не станет ни их, и ни их оружия, Марк». Через минуту ко мне подошел изумленный советник. Глава же говорила, что нужно вести себя достойно. Наш род достоин того, чтобы к нему относились с уважением, и я не позволю какому-то отребью хамить нам. Если дело дойдет до стычки, сорву печать в план огня и открою здесь его филиал. Они слишком много о себе возомнили, наглые букашки. Правильно я говорю, ученики. Ай, ой. Отвечающая за встречу гостей города и приезжающих с товаром торговцев Эйша со всех ног бежала к пристани. Ее люди подняли красный вымпел, и теперь нужно было срочно оказаться на месте и разобраться, что произошло и кто к ним такой пожаловал. А, раздался крик на стене, и оттуда потянуло гарью. Практик. Промелькнула в ее голове мысль, и ей стало плохо. Если ее люди смогли вывести из себя практика, то это может закончиться очень плохо, и она прибавила в скорости, выжимая из себя последние силы. Выбежав на пристань, она остановилась, чтобы отдышаться, и тут к ней подбежал мужчина из портовой службы. Поднялись на палубу того судна, показал он рукой, гребцы на веслах одеты в рванье, никакой роскоши их Астар спросил, кто такие и что здесь надо. После чего, он дословно пересказал все случившееся, и он крикнул вдогонку. Как только мы приплыли назад и разогнали всех зевак, тут же подняли красный вымпел. Молодцы, с чувством сказала женщина и уверенно зашагала к судну, на палубе которого стоял мальчик в очень дорогих одеждах и лениво перекидывал из руки в руку шар огня. Глава с 85 по 89. Эпилог. Я стоял и ждал кавалерию из-за холмов не один, конечно, вместе с местными, но если они ждали ее как спасение от не пойми кого, устроившего здесь не пойми что, то мне просто хотелось посмотреть, что за рыба клюнет на брошенную приманку. Я, глава портовой службы, Эйша, представилась подошедшая женщина. Вы практик. Они, я показал на своих учеников, да, будущие практики. А я, адепт огня и на соглашении практиков не трогать хамов и негодяев смотрю по-другому. Как носитель очищающего и испепеляющего огня, я готов снизойти до того, чтобы избавить мир от парочки в конец потерявших берега индивидуумов. Я понятно выразился. Да, кивнула женщина, но у нас в городе находятся две делегации. Одна из них состоит из практиков, а в другой – шаманы кочевников с сопровождением. Они не позволят вам, молодой господин, творить здесь все, что вам заблагорассудится. Ха-ха-ха, звонко и громко рассмеялся я. Пришла какая-то непонятная женщина и рассказывает, что мне не позволит делать шаманы и практики. Главное над ними что ли? Если нет, лучше прикрой рот и вовсе не открывай его. Уверен, они смогут сами за себя высказаться, не доверяя это прислуге. Что смотришь? Иди и зови их, и побыстрее, иначе здесь станет жарковато. Простите, пошла на попятную женщина. Чего вы хотите? Я. В моем голосе сквозило фальшивое удивление. Я хочу, чтобы сюда пришли состоятельные и влиятельные люди, практики, шаманы, все, у кого есть чем расплатиться. Все желающие смогут бесплатно попробовать насыщенный энергией супчик и озвучить, готовы они его купить или нет. Все просто. Я приплыл сюда, чтобы получить прибыль, и не нужно становиться на моем пути к ней. Я оповещу их о вашем предложении, понимающе кивнула Эйша. Их гонцы передадут ответы. Надеюсь, на этом наш конфликт исчерпан. Если нас будут обходить стороной подобные недоумки, то да, величественно покивал я головой, и судя по плотно сжатым губам женщины, лишь воспитание помешало ей высказаться о вконец оборзевшей малолетке. Да, я был груб, невежлив, хамил и скандалил, но, на мой взгляд, это был лучший способ привлечь к себе внимание. Привлечение к себе внимания называется пиаром, и он имеет целую палитру оттенков. Целых 7. Белый – это формирование положительного отношения к себе. Черный – полная противоположность белому, море негатива. Серый – это слухи, положительные и отрицательные, действующие на подсознание. Розовый – это иллюзии, легенды, мифы и сказки про то, что завтра все будет хорошо. Желтый – скандалы и оскорбления, вызывающие бурные дискуссии. Зеленый – демонстрация заботы о мире во всем мире, его флоре и фауне. Золотой – создание имиджа, на основе цены. Было столько разных путей, и здесь я решил пойти по желтому, а что касается практиков и кочевников, пусть приходит. Нет у меня страха перед ними. Учитель, а что если они нападут на нас? Спросила Джи-Джи, когда обстановка утихла. Практики не нападут, сказал я, добавив в голос громкости, чтобы всем было слышно. На отношения обычных смертных им плевать, а когда попробуют наш фирменный супчик, станет плевать еще сильнее. Кочевники. Тут все сложнее. Если они прибыли сюда с миссией, встревать в какие-то непонятные разборки, оно им нужно. Но, чтобы судить, какое они примут решение, нужно посмотреть на них, пообщаться, чтобы понять, как они думают, местные. После того, как я сжег их арбалеты на стенах, они должны быть полными идиотами, чтобы еще что-то предпринимать, тем более что мы не демонстрируем явной агрессии. Немного попугали, и все. В общем, что бы ни случилось, ответственность за это беру на себя. Сидите и тренируйтесь. Понятно. Ай. Ой. Развалившись на крыше фургона, я наблюдал за учениками, как они уплотняли выведенную из тела энергию, и шальная мысль возникла в моей голове. Ведь все практики так делали, создавали энергетическую пленку разной степени надежности. Тогда как ее можно пробить? За счет сфокусированной сильной атаки. Согласен. Если атака слабая, пленка ее отразит. Вроде бы, все логично. А теперь вопрос. Человеку необходимо вдыхать и выдыхать воздух. Может, в районе рта она немного иная. Я пригляделся к своим ученикам. Нет, везде одинаковая. Пока рыхлая и не блестит как зеркало, не способная отразить атаку обратно, но рано или поздно они этого добьются. Значит, эта пленка в любом состоянии имеет поры, мельчайшие отверстия, через которые практик получает воздух для дыхания, определяет температуру на улице. Так, и, поковырявшись в имеющихся знаниях, я убедился, что там нет ответа на мой вопрос. ТЦ. Ладно. Предположим, что я прав. Чисто гипотетически. И что будет, если я в своей атаке не буду пытаться прорваться сквозь эту пленку, а покрою ее слоем своего огня? Что тогда? Воздух подпитывает пламя, и, значит, он не сможет поступать противнику. Высокая температура снаружи, и он почувствует жар, его кожа покраснеет, одежда задымится, и смогу ли я этим воспользоваться? Ведь практики не тренировали железную рубашку, и им нечем было бы защититься, если бы мой огонь проник сквозь их пленку. Верно. Если огонь сможет плотно облепить пленку и удержаться на ней, то, вроде бы, все сходится, или нет? Как же много у меня имелось вопросов, на которые пока не было ответов. Хорошо было предкам иметь полные казематы подопытных, пришла в голову идея, спустился и проверил. А мне как быть? Где взять людей на эксперименты? Взглянул на учеников, я с сожалением отвернулся. Может, среди местных найдутся герои, если крикнуть им что-нибудь оскорбительное, задевающее их достоинство. Только что сможет их разозлить, что заставит с красными от ярости глазами броситься в атаку. На чьих святынях мне нужно потоптаться грязными ногами, или пройтись по личным качествам и назвать их город-помойкой, в которой могут жить только жирные, вонючие крысы. Марк, прервал мои мысли голос советника, соседи плывут. Не верю своим глазам, сказал глава соседей с перекошенным лицом. Как вы смогли нас настолько обогнать? Пока кто-нибудь не ляпнул ему в ответ правду матку, я ответил, это тайна, и чтобы открыть ее, потребуется заплатить, как насчет еще одного судна. Хмм, я понимаю, что загнул цену, но можно было бы и поторговаться. Эй, зачем отворачиваться и делать вид, что он меня не знает? И как после этого он смеет называет себя торговцем? И кто мне говорил, что надо всегда улыбаться? Мы не собираемся иметь с вашим родом больше никаких дел, донесся голос главы соседей, когда они отплыли немного дальше. Ну-ну, и предвкушающая улыбка появилась у меня на лице. Надо будет не забыть эту фразу, когда они припрутся к нам, узнав, что у нас монополия на продажу горючего камня во всех вольных землях, но вслед я крикнул ему другое. Быть моим другом не дешевое удовольствие, но быть врагом – удовольствие во много раз дороже. Во много раз. Не верит, я перевел взгляд на советника, который глядел на меня со сложным выражением на лице, и зря. А вы что думаете, ученики? Ай, ой, гонцы от жителей этого города, практиков и шаманов начали приходить ближе к вечеру, и все как один говорили, что те посетят нас завтра. Подсознательно я так и предполагал. Родичи, полудикие, люди с равнин, все начали доставать материалы, ткани, мебель, чтобы к утру сделать большой шатер, в котором все желающие могли бы отведать нашего супчика. Места нам никто не выделял, и шатер начали ставить прямо на пристани, возле судна. Местные смотрели на это со скорченными лицами. Оказывается, мы не только причалили не там, где положено, но и строимся, где никто этого не делает. Наверняка про себя обкладывали нас трехэтажными конструкциями, но вслух ничего не говорили. Вот что животворящий огонь в моей руке делает.